Глава 33. Скучал по тебе. «Ты издеваешься», — пробормотала я, когда Эйнар отстранился. Ничего не хотелось больше, чем ощущать жар его рук, касающихся моего тела, жадные губы и готовность уничтожить все сопротивление. «Даже не думаю». Жаркий шепот обжег шею. Глядя прямо стражу в глаза, я отползла и сама медленно, рукав за рукавом, стянула единственную ткань, что хоть как-то меня прикрывало. Даже не буду строить из себя невинность. Лучше подразнить стража, как когда-то он меня, переодеваясь на глазах. Он сидел на коленях, тоже полуобнаженный. Грудь с четко очерченными мышцами вздымалась от тяжелого дыхания, таинственно мерцал медальон с символом ордена. Взгляд Эйнара темнел по мере того, как скользил от моего лица, шеи и дальше вниз по обнаженной груди, на которую упали спутанные пряди волос. Что скрывать? Мне нравилось видеть, как он теряет контроль, как пытается себя сдержать, но его выдает прерывистое дыхание и взгляд, невозможный и рвущий все внутри в клочья. Меня тоже охватила дрожь, как только я подумала о том, что делаю. Внутри нарастал ураган. Я со всей силы стиснула в пальцах свою скинутую рубашку, которую держала перед собой. И все же Эйнар медлил, молча подался ко мне, не бросаясь головой в бездну страсти, звенящей между нами. Я даже успела почувствовать холод и озноб. Тем контрастнее стал его поцелуй, моментально бросивший в жар. Страж заставил меня упасть на спину, завладел моими губами, и я уже готова была просить о пощаде. «Пожалуйста», — пробормотала я, когда его губы скользнули по шее, прихватили мочку уха, снова вернулись к моим опухшим губам. «Эйнар!» Кровь прилила к лицу, разливалась пожаром по низу живота, будоражила. Мне уже стало плевать на то, что будет потом, что на самом деле нужно стражу. Я знала, что нужно мне, и желала этого совсем бушующим внутри пламенем. Эйнар провел ладонью по моему бедру, скользнул по внутренней части, коснулся чувствительного места и подчинил себе, не переставая покусывать, обхватывать губы в бесконечном поцелуе, не давая вырваться. У меня никогда не было так, я не знала, что это можно, но перестала сопротивляться, поддавшись власти его движений. И когда я застонала от неотвратимого удовольствия, заставившего выгнуться навстречу, Эйнар только ловил мой выдох и будто наслаждался тем, как послушно и остро отзываюсь теперь на его ласки. Из его горла вырвалось тихое, нетерпеливое, неразборчивая. «Вот теперь ты моя, целиком. Моя, Роксана». Так вот как это. Вот почему. Ему нужна не просто я, а мое наслаждение целиком. Вся без остатка. Беспомощная, одурманенная, растерзанная, готовая на все. Пусть так. Но теперь я точно не позволю ему уйти. Эйнар поймал мой взгляд в этой темноте, и я почувствовала горящее в нем дикое желание, словно оно нашло свое отражение. Я рванула пояс на его штанах, в пару движений он стянул их и отбросил прочь. Мы снова сплелись телами до невозможности близко. Эйнар удержал меня, сжав до боли ладонями, впечатал в измятую постель, наверняка чувствуя, как горячо, остро и невозможно, я его желаю. Смертельно. Он нужен. И проник в меня со всей силой. И я кричала глухо, то кусая себя за предплечья, то ловя ртом его губы, царапая спину стража и подаваясь навстречу. Клянусь, никогда не считала близость чем-то жизненно необходимым, особенным. Но я просто понятия не имела, как это бывает, когда вот так, когда наизнанку, до крика, до наслаждения, до того, как перестаешь различать тьму, свет, себя, когда есть просто слепящие многоцветные мгновения, за которые мог бы рухнуть этот дом, все здание, весь город. Эйнар не выпускал и после, бесконечно гладя меня, волнующе касаясь живота, скользил вниз, ловил мой сладостный стон и снова целовал. «Я так, так скучал по тебе, Роксана!» Хриплый шепот скользил по коже. «Мы были рядом все это время!» Я задержала дыхание в темноте, ловя его руку, чувствуя себя растеряна от урагана ласки и нежности, нахлынувшего и накрывшего с головой. Я закрыла глаза, пытаясь это выдержать, пропуская через себя всю огромную силу и впервые искренне отдаваясь ей во власть. И не хватало слов, чтобы описать то, что бушевало внутри. «Это было не так. Хотел видеть тебя, касаться тебя, сходить от тебя с ума. Можно целую вечность». Его шепот раздался возле самой шеи. Страж тьмы гладил мои волосы, плечи, зарывался лицом между кроватью и моей спиной, вызывая сотню и тысячу мурашек. Мне хотелось затихнуть вот так, оказаться в кольце его крепких рук, прижаться спиной всем телом и просто лежать. Но я все-таки повернулась и снова заглянула в его лицо. «Ты сам предложил мне стать Эйдой, выйти за тебя замуж». «Это вопрос того, как выжить. Мне жаль, что так». «Великий первый страж», — проговорила я торжественно и с долей насмешки. «Мы еще живы. Ты добился этого. И я? Я действительно теперь твоя». От этих слов в груди прокатился обжигающий горячий тяжелый ком. «Но что дальше?» Эйнар молча смотрел на мои руки. Я приподняла запястья и увидела, как на них проступили тонкие, золотистые, едва мерцающие в полутени линии. Я взяла его ладонь, притянула к себе и, как завороженная, смотрела на такой же узор, что потянулся по его коже. Что за магия? Древняя магия стражей? Связь между одним из них и женой, дающей свою силу? Все прошлое, предыдущее, теряло смысл. Правда, Патриша и жены были правы, что близость со стражем — нечто особенное. Им важно и истинное удовольствие. Неужели и оно часть магии? Раньше я не чувствовала и доли подобного, но и решилась на это добровольно. И теперь так хорошо, так сладко, что хочется лишь снова прильнуть теснее к Эйнару и наслаждаться каждым его вздохом и шепотом. «А дальше я сделаю все, чтобы именно ты была моей женой. Если пожелаешь этого». Я медленно взглянула на свои запястья и на его. «Разве есть обратный путь?» «Связь можно разорвать, уничтожить, забыть. Линии уйдут, если тебя это пугает». Издал смешок Эйнар, положив локоть под голову и наблюдая за мной. «То есть никакой верности до самой смерти?» «Если захочешь». Эйнар снова прошелся ладонью по моему телу, которое мгновенно предательски отозвалось на ласку, будто было создано для этого. Будто именно так и должно было быть всю жизнь. «Но я не уступлю так просто, учти. Не знал, что так бывает. Влюбился, Рокс. И все сделаю, чтобы ты не пожалела о том, что сейчас произошло между нами. Ты невероятная. Ты даже сама не знаешь, насколько». Я молча смотрела на него во все глаза, просто отмечая каждую черточку его необычного, яркого и привлекательного лица. Теплые темные глаза, выразительно нахмуренные чуть вскинутые брови, крутые скулы и широкий подбородок с легкой щетиной. Мне и раньше нравилось смотреть на Эйнара, но теперь как-то особенно. Тем более, когда вот так он хмурится, но глаза горят и выдают лучше любых слов. «Знаешь, я иногда хочу, чтобы ты помолчала, но это точно не тот случай». «Угу». «Что угу?» — вздохнул Эйнар, мягко убирая с моей шеи волосы и проводя пальцами по коже. «Я тоже в тебя влюблена. Даже слишком. Да ты ведь сам видишь». Он подхватил меня и уложил сверху себе на грудь. Обнял за спину. И мне пришлось упереться ладонями, чтобы не распластаться на нем окончательно. «Мужчины такие нечуткие. Нам можно говорить только прямо». На губах Эйнара снова заиграла хитрая улыбка. Я подумала, склонилась и поцеловала его сама. Так крепко, проникновенно и долго, как могла. Эйнар что-то невнятно проворчал, но я сама обхватила его под шею и наслаждалась терпким дурманящим поцелуем, мощью его мышц под моим телом, теплом кожи и тем, как послушно он реагировал на мое нападение. Именно в эту минуту, ну, конечно, снизу раздался звук открывшейся двери. «Кто тут?» — крикнула снизу Гвен дрожащим голосом. «Проклятие!» — выругалась я, спешно соскальзывая с Эйнара и хватаясь за вещи на полу. И тут же отозвалась громко. «Это я! Мы! Подожди немного!» «Почему ты так боишься?» — свесился с края кровати Эйнар, наблюдая за моими паническими перемещениями. «Потому что я не должна водить сюда мужчин», — шептала я, неловко натягивая платье и шатаясь на ослабевших ногах. «Тем более не должна с ними спать прямо тут». «А то что?» «Ну, я даже растерялась. Это просто нехорошо. Не спрашивай». «И одевайся уже, пожалуйста», — взмолилась я, наконец, бесстыжему стражу тьмы. «Думаешь, она не догадается?» — усмехнулся Эйнар, поймав свою одежду, которую я ему бросила. «От тебя даже пахнет любовью». «Перестань!» — шикнула я, пытаясь согнать румянец с пылающих щек. «Давай хотя бы сделаем примерный вид». «Мда, по нашему топоту и шуму Гвен точно все поймет. Как же неудобно вышло. А ведь могли бы устроить себе ночь любви в роскошном дворце стражей в сердце города. Я не успела толком рассмотреть, но там наверняка шикарные постели с шелковым постельным бельем, слуги, а здесь только моя темная комнатенка со старой кроватью, узким проходом и малюсеньким окном. Я окинула взглядом стол под запертыми ставнями, и кровь снова прилила к лицу от одного воспоминания, как мы сюда вошли и чем все закончилось. Впрочем, верни кто время назад, я бы точно так же все и повторила. Осторожно, чтобы не наступить на осколки, я пробралась к лестнице и взглянула на Эйнара, который затягивал пояс, и кивнула, чтобы он следовал за мной. Смешно. После всего, что было, я опасаюсь не смертельных врагов, а того, что скажет моя напарница по лавке артефактов. «Гвен», — начала я, спустившись на первый этаж. «Это мы». «Вижу», — сухо сказала девушка, настороженно глядя из-за стекол очков. «Доброго дня», — слишком тепло поздоровался Эйнар. «Мы там ждали, когда ты вернешься», — кивнула я наверх. «Рада, что ты жива и здорова», — серьезно ответила Гвен и поставила, наконец, свою сумку с покупками на пол. «Я боялась, что больше тебя не увижу». «Обещал вернуть в целости», — усмехнулся страж. «Спасибо». Разговор явно не очень клеился. Я пыталась прогнать дурман и любовную слабость, а Эйнар слишком внимательно изучал Гвен, усиливая напряжение в комнате. «Что теперь будет?» — тихо уточнила Гвен, опуская глаза. «Я всегда знала, что, несмотря на внешнюю хилость, она далеко не глупа и цепко подмечает каждую деталь. И появление в лавке стража тьмы со мной вместе явно не сулило ничего хорошего нашему совместному делу. А еще до Гвен наверняка дошли слухи и о чудесном воскрешении великого первого стража». «Надеюсь, что ничего страшного, Месси», — начал он. «Но нам нужна ваша помощь с одним зельем. Вернее, с тем, что от него осталось». «И после вашего визита снова вломятся те люди?» «Не должны. Я приказал охранять. Но лучше бы вам потом отсюда съехать, конечно». Эйнар успел выставить ладони и предупредить возражение. «Об этом после. То, о чем мы вас попросим, важно для всех нас, для расследования и поиска заговорщиков». «Хорошо», — проговорила Гвен с сомнением. «Но я не уверена, что смогу...» «Сможешь», — вмешалась я. «Ты точно это умеешь. Я видела, как по крохотной капле зелья ты рассказала весь его состав, дату изготовления и даже время суток, когда его создавали». «А что за зелье? Я имею в виду жидкость, порошок, мазь, эфир», — слегка оживилась Гвен. «Мне потребуется время. Если ингредиенты будут редкими, могу спросить в лавке, где их заказывали. Но все равно изучение займет полдня в лучшем случае». Эйнар задумчиво глянул в окно. «Прошла уже половина дня, а мы пока не выяснили ничего нового. Но что еще можно сделать? Допросить каждого, кто состоит в Ордене Света? С учетом того, как почетно быть одним из них и сколько всего их в городе, это займет слишком много времени. И не факт, что заговорщики не умеют выдерживать допросы с пристрастием. Вдруг и на этот счет у них что-то заготовлено. Возьмите в охрану кого-то из стражников за дверью. Потом они отвезут вас во дворец, как только удастся что-то выяснить. А мы пока проведем небольшой совет. Может, у других есть новые сведения. «Охрана обязательно?» — покосилась на дверь Гвен. «Я бы на твоем месте не отказывалась», — вздохнула я с долей вины. Не хотела, конечно, втягивать в свои неприятности и Гвен, но дело принимает все более масштабный и неприятный оборот.